Англия. Первая половина XIX века. Эми кругами ходила по комнате и никак не могла успокоиться. Она то сцепляла руки перед собой, то сжимала пальцы, то обнимала себя за плечи, то шептала: «Она жива, жива!» Улыбалась и благодарила Господа. Трудно верить в лучшее, когда из года в год не отпускает одиночество, когда рядом только те, кому неведома доброта. Однако она выдержала все эти горести, и вот теперь, как награда, появление Габи. Минутная встреча, но нет ее дороже и важнее. Эми отчаянно надеялась, что сын младшей кухарки Люк не убежал по своим делам, а помогает матери с чисткой овощей или выполняет еще какую-либо мелкую работу. Рыжий и немногословный парнишка однажды из любопытства пробрался в библиотеку и сильно перепугался, когда Эмми случайно обнаружила его там. Но она не выдала, и каждый раз, когда их пути пересекались, он смотрел на нее с теплотой. То нужно отнести покупки наверх, то натереть полы в гостиной, то расставить канделябры со свечами. Завидев Эмми, Люк замирал, чуть кланялся и будто говорил взглядом: «Благодарю за то, что вы, мисс Эмилия, сохранили мой секрет. В атласе очень красивые картинки, и я хотела рассмотреть их получше». «Беги и отдай эту записку девушке, которая стоит на углу около страховой компании напротив нашего дома. Она в сером платье, волосы черные. Там никого больше и нет, ты не перепутаешь. Только сделай это так, чтобы никто не заметил». Глаза Люка радостно вспыхнули, наконец-то он пригодился Эми, и он, чувствуя важность поручения, выскочил на улицу, перебежал дорогу и устремился влево, чтобы сделать петлю и вынырнуть совсем с другой стороны. «Где же ты была, Габи? Кто был рядом с тобой? Много ли бед выпало на твою долю? Однажды у нас появится возможность поговорить». Эми остановилась, подошла к круглому столу, села на стул с золотисто-бежевой бархатной обивкой, расправила юбку и сосредоточенно посмотрела в сторону окна. Представив, как Габи встретится с Алексеем, она вздохнула с долей облегчения и на пару секунд закрыла глаза. Какая бы жизнь ни была у Габи раньше, теперь ее ждут безопасность, уверенность и забота. И как хорошо, что она вернулась и что получилось передать записку. «Алексей», — прошептала Эми. Они виделись еще раз на званом вечере у Крофтонов, когда мисс Джорджина Элизабет Бенсон и мисс Оливия Сицилия Бенсон изъявили желание быть сопровождающими. Маргарет Эддингтон нарочно не поехала к Крофтонам, считая, что в таком случае Уильям Генри Додсон будет более решительным. А окончательную ставку она сделала именно на него. Тут сошлось все, и его настойчивый интерес, и деньги, и положение. У Крофтонов был более сдержанный прием, однако Эми все же удалось провести танец с Алексеем. Слова почти не звучали, их весомое количество нарушило бы показное равнодушие. Но музыка вместе с воздухом влетала в легкие, дрожала и разливалась по телу, даря невероятно приятное волнение. И очень хотелось, чтобы этот танец длился вечно. Что это? Любовь? Эми гнала подобные мысли прочь. Вот только они возвращались, окружали и согревали. Она знала правду о своих чувствах. Но стоит ли надеяться на взаимность? Казалось, преградой готова стать что угодно. Даже разница в возрасте в 9 лет. Может ли она быть интересна человеку, который гораздо умнее ее? А в этом нет сомнений. Да и жизненный опыт у них совсем разный. Но вспоминались взгляды Алексея, его прикосновения, улыбка. Он тихо произносил: «Я всегда рядом, помни об этом». И появлялось ощущение, будто за спиной вырастают крылья. Взмахни и взлетишь. «Габи, теперь тебе не нужно будет ни о чем беспокоиться», — прошептала Эми. «Как же я за тебя рада!» За себя она порадоваться не могла, потому что намерения Маргарет Эддингтон были ясны и вызывали лишь отвращение. Лорд Уильям Генри Додсон приезжал на ужин уже несколько раз. Отправляя в рот сочные и жирные куски мяса, он жадно смотрел на Эмми и хищно щурился. Его улыбка всегда была самодовольной и продолжительной. Крупный нос лоснился, а седые кустистые брови то приподнимались, то опускались. Эмми старательно делала вид, будто не понимает, с какой целью в их доме появляется лорд Додсон. Она накапливала силы и фразы для битвы за свою свободу. Но 3 дня назад, за завтраком, тетя Маргарет впервые заговорила о возможной помолвке. «Дорогая, я от тебя никогда не скрывала своих намерений, и ты должна выйти замуж за человека, связи, положение и деньги которого принесут максимальную пользу нашей семье. Это твой долг, тут и обсуждать нечего». Тетя Маргарет небрежно отправила чайную ложку на блюдце, и та жалобно звякнула. «И я дала тебе время хорошенько подумать и принять свою миссию. Теперь же, когда лорд Додсон явно определился и не скрывает своих намерений, я требую от тебя необходимого поведения. Особы со скучающим выражением лица никому не интересны и не привлекательны. Я потратила достаточно денег на уроки мисс Крайтон, и она объясняла тебе, как правильно вести себя с мужчинами, как завлечь их и покрепче привязать к себе. Я не собираюсь подбирать выражения, потому что ты уже взрослая и должна понимать, в чем есть выгода, а в чем ее нет. И ты обязана слушать меня беспрекословно». Тетя Маргарет выдержала паузу и побарабанила пальцами по столу. «И еще ты должна быть мне благодарна, потому что я позаботилась о твоем будущем. Лорд Додсон очень богатый человек и пожилой. Эмми, роди ребенка, и однажды ты станешь счастливой вдовой». «Как ты, мама!» — хохотнул Хью, откинулся на спинку стула, перевел взгляд на Эмми, надменно приподнял голову и добавил: «Сестренка, я с удовольствием поведу тебя к алтарю». «Не перебивай меня!» — спокойно сказала Маргарет Эддингтон сыну и продолжила. «Конечно, я не дам своего согласия лорду Додсону просто так. Мое согласие стоит дорого, но тебя, Эмми, нюансы этой сделки точно не касаются. Тебе предстоит жить в роскоши, а это, поверь, немало. Надеюсь, ты все поняла и будешь умницей». Маргарет Эддингтон снисходительно улыбнулась, но ее голубые глаза предостерегающе блеснули. «Повторяю, ты должна делать все, чтобы лорд Додсон как можно скорее решился на брак. Заманивай его в сети, кокетничай, приближай и отдаляй. Ты не глупая и справишься. Все ясно». Эмми ждала этой минуты. Она даже репетировала ответ, но шагнуть в бездну всегда трудно. «Я не выйду замуж за лорда Додсона. Он мне неприятен, и я не смогу быть с ним счастлива». Хью качнулся на стуле, хлопнул ладонью по краю стола так, что подпрыгнула посуда, и громко захохотал, закинув голову назад. «Прекрати!» — ледяным тоном осекла сына Маргарет Эддингтон, перевела взгляд на Эмми и добавила шипящим шепотом: «Моя дорогая, ты будешь делать то, что я говорю, по-хорошему или по-плохому. Выбирай!» «Мама, второй вариант даже интереснее», — прокомментировал Хью, хватая салфетку со стола и завязывая ее узлом. Эмми тогда ничего не ответила, но она не собиралась сдаваться. Даже если ее свяжут и притащат к алтарю, она будет кричать: «Нет, нет, нет, я не согласна!» Сейчас, когда нашлась Габи, Эмми не хотела об этом думать. Такой прекрасный день нельзя омрачать тяжелыми мыслями. Наверное, через час или два Габи уже встретится с Алексеем.